Глава 18. «Охренеть! По-другому выразить свои чувства не могу. Что творит красавчик и читер? Довольно короткое, но эпичное побоище сняла во всей красе. А его пэт пробила по сайту и форуму. Ничего подобного там не фигурирует, да и свойства не читаются. Неужели где-то в игре смог надыбать? И заботиться о нем? Подбежал, подлечил?» С драконом себя странно ведет. Подойдет и молчит, вперев взгляд, словно в приватном чате общаются. Насколько могу судить, что-то из разряда высших заклинаний исцеления, причем без свитка. Интересно. Замер, будто прислушивается. Внезапно использует свиток круга света, словно понял, что здесь есть невидимка. Слава моему артефактному плащу, таким его не возьмешь. О, точно, его огромный треххвостый скорпион, они же чувствуют вибрацию. Повернул голову к Пету, тот застыл на месте, клешни чуть приоткрылись, приготовившись хватать. Добычу? Не поняла, он что, действительно общается с животными? Вот черт, применил маззакл совсем рядом со мной, хочет увидеть того, кто проник сюда. А что я теряю, если покажусь ему? Выхожу из стелса, показывая разведенные пустые руки. Скорпион дергается ко мне, но тут же тормозит, видимо, получив команду хозяина. «Здравствуй, 13-й!» Колючка, 287-й уровень, клан первые. Здоровается этак нахально, показывая пустые руки, мол, она с миром. А мне пофиг, если честно. Сейчас, пока не кончилось умение Соланы, вынесу любого. Ну, вспоминая сатану, почти любого. Следила, что ли? Хотя и непонятно как. Нет, случайно была у дракона, когда ты появился. Слушай, надо серьезно поговорить. Началось. Закатил я глаза в ответ. Человечек! Обращается ко мне змей. Погоди минуту. Бросаю колючки. Какой я тебе человечек? До сих пор не понял, кто тут сверху, присмыкающийся. Будешь обращаться ко мне, повелитель, иначе отведаешь молота. А будешь упорствовать, придется тебя убить. Вот так. Ошейник на его шее снова резко сжимается. Понял ли? Понял, кричит он, опять извиваясь. Да ни хрена ты не понял. Как надо ко мне обращаться? Понял, повелитель. Прошу не гневаться. А вот его эмоции очень красноречивы. С большим удовольствием сгрыз бы меня. «Понял он. Учти, одно неверное движение, мне действительно проще тебя уничтожить, чем заниматься твоим воспитанием. Кроме того, я могу чувствовать твои эмоции. Уяснил?» «Уяснил, повелитель». Главным в чувствах становится изумление. После правильного ответа ослабляю ошейник. Поворачиваюсь обратно к соглядату из первых. «Повелитель, прости». «Ну что тебе еще, червь?» «Старик, его надо убить. Он обманом уничтожил всю мою семью». В меня врывается чувство его горечи, незатыхающей ярости и жажды мести. Вот блин, час от часу не легче. Вроде не обман, правду сообщил. Лететь? Иначе на нормальное отношение с дракошей рассчитывать вовсе не приходится. Если разговор серьезный, жди здесь. Вернусь часика через 3. Но она нет, и суда нет. «Скорб, тебе лучше уйти отсюда и затаиться». «Сделаю, хозяин». Открываю обратный телепорт на место его бывшего совместного проживания со старцем. Командую змею. «Вперед!» Выскакиваю следом. Старец вышел из нирваны и собирается смываться. Дракоша стремглав кидается к нему. «Ших!» Полупрозрачное серое лезвие рубит воздух прямо перед резко вильнувшим змеем. Куда бы ни пытался сунуться мой новый подчиненный, везде ему приходится уворачиваться от странной магии. «Помочь?» — с этаким неким пренебрежением спрашиваю у присмыкающегося. «Да, повелитель». Натуральная чешуйчатая тварь, если и в дальнейшем будет так реагировать на меня, ей-богу, придушу, бесит нереально. Нескромно врываюсь в их междусобойчик, выдав молнию из молота. «Не ожидал, старичок?» «Ее просыте, я и ответки не ожидал». Чудом ускользнул от тучи магических стрел, которыми выстрелил в меня седобородый. «Ах так, пойдем познакомимся поближе. Чуть менее 2 минут суперсила в запасе. Ускорение, невидимость, сближаюсь. Мой главный козырь, Мьёлхер, полетел в старикана. Успел среагировать. Закрылся какой-то мутной стеной пленкой. Молот, ударившись об нее, вернулся обратно мне в руку. Правда, и магическая стенка лопнула после контакта, но сам факт, что она смогла остановить этот молот. Тут же снова пытаюсь ударить его молнией. Навстречу ей вырывается направленная струя клубящегося дыма серого цвета, которая поглощает мой закол и тянется дальше ко мне. Ого, ну держись. Постоянная подпитка от колодца. Врубаю молнию молота на полную катушку. Артефакт в моих руках начинает гудеть, словно трансформаторная будка. Моя молния и серый дым вступают в схватку. Сначала я давлю, продвигаясь вперед. Но затем Седобородый отыгрывает потери. Дым снова приближается ко мне. Мне это не нравится. Делаю усилия, выравнивая положение. Молот в руках краснеет, раскаляясь от потока энергии. Его становится все сложнее удержать в руках. Чувствую, что любое отклонение от прямой линии, связывающей нас со старцем, и мое божественное оружие просто вырвет потоком бушующей силы. «Драк, не тупи! Бей!» – транслирую моему подчиненному. «Долго я не устаю, да и время умения подходит к концу». Щелчок, волна сносит старика. Моя молния, более не встречая сопротивления, уносится вдаль. Через пару-тройку секунд вся верхушка соседней скалы взрывается каменными осколками. Бегом направляюсь к поверженному противнику. Он еще жив, стоит на четвереньках, пытаясь подняться, но это ненадолго. Лично добью, чтобы получить выгоду. Меняю молот на шпагу, а во вторую руку пустую склянку. Пусть противно и мерзко, но есть такое слово «надо». Голова прощается с телом. Удачно он стоял. Опять слышу странный защелкивающийся звук, как после убийства архидьявола с сумкой. Склянку в руках заполняю кровью, прячу в мешок. Дракоша вьется рядом, чуть ли не толкая меня своим телом. «Отвали, он мертв!» Бесцеремонно пытаюсь отпихнуть его. Попытка пролутать труп ни к чему не приводит. Это неудивительно, хоть прямо не спрашивал у змея, но не думаю, что они из игры, тоже какие-нибудь случайные попаданцы, так что вряд ли в его вещах есть что-то цельное для этого мира, но обыскать не помешает. В это время из ярко светящихся порталов прибывают двое, ангел и архангел, последние более богато украшены, по краям оперения у них золотистое напыление, а как по-другому? Надо же знать, кто перед кем должен себя дураком чувствовать. «Убить!» — коротко командую присмыкающемуся, кивая на вновь прибывших. «Сейчас посмотрим, как он поведет себя. Если исполнит приказ, будет жить, а нет, так линять отсюда, задушив чешуйчатого ошейником. Не знаю, вдруг он тоже может чувствовать мои эмоции, но буквально кинулся выполнять мое указание. Прошло 15 секунд, оба представителя администрации повержены». Преодолевая брезгливость, наклоняюсь, чтобы обыскать тело старика. Вещей нет, за исключением незамысловатой одежды, в которую тот был одет. Снимать не буду, зачем? Ладно, сегодня я и так получил суперчит, позволяющий быть почти на равных с адмами. Указываю Драку, куда отлететь, затаиться и ожидать меня. Позже его подберу. Питомцем он, к сожалению, не стал. Даже при одевании ошейника меня спрашивали, хочу ли, чтобы он был моим петом или нет. Но данный артефакт фактически потерян. Снимать его – сущее безумие. Подопечный крайне своенравный и свободолюбивый. Потом пришлось немного попрыгать. Сначала забрал дракона, а уже потом вместе с ним портанулся на Тартарию, неподалеку от места, где оставил ждать колючку. Сначала думал, может вообще не приходить на свидание. Но потом решил узнать, что первым потребовалось или захотелось от меня. Лежу на гребне каменистого холма, метрах в 300 от нее. Наблюдаю. Скорб и Драк позади меня. Она вышивает. Призываю Шустрика и в сопровождении Скорпа, при воздушной поддержке Драка, подъезжаю к ней. Ну и что первым понадобилось от меня? Первым? Не знаю. Я по личному вопросу. Это какому же? Я немного выбит из колеи. Я-то думал, а она, оказывается... Можешь помочь переселиться сюда? Просто я этого очень хочу. как ты говорил в своем послании, искренне верю в существование этого мира. Провожу здесь чуть ли не круглые сутки, но ничего не получается». Она замолчала, немного выдохшись. «Вот это вопрос. Могу ли помочь? Даже не знаю». Ушел в себя, обдумывая имеющиеся возможности. Вдруг слышу тихие всхлипы, грозящие перейти в громогласный плач. «Ты чего?» – ошарашенно спрашиваю у девушки. На что немедленно получаю легкую истерику со слезами и размазыванием соплей. Она вываливает обстоятельства своей жизни, используя меня как носовой платок. Никому не нужна, никто не любит, инвалид, ущербная, издеваются. Да еще я стоял с неправильным выражением лица, это вообще ни в какие рамки не лезет. Как обычно, виноват кто? Правильно, 13-й, вот сволочь. Ладно, расспросил об оборудовании, капсула второго поколения. Осторожно поинтересовался финансовыми возможностями насчет приобретения капсулы третьего поколения. Придется продавать нынешнюю капсулу и квартиру, ясно. Если ты собралась переселяться, то стоит ли задумываться о том, что остается там? Может быть, ты не настолько хочешь попасть в единственную? Она смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Я очень хочу жить здесь!» Медленно, с паузами выдает она. «Я думаю так, если рвать, то до конца. Квартиру продашь, купишь новую капсулу. На нее оформишь договор продажи доверенному человеку, который потом закинет деньги сюда. Не с голой же жопой тебе тут жить». «Какому доверенному человеку? У меня вообще нет друзей, только немногочисленные случайные знакомые. Родители? Нет, не хочу иметь с ними никаких дел». «Ну, знаешь, хотел ей выговорить, но заткнулся на полуслове. Сам-то не такой. Из близких в реале был только один друг, так что не суди, да не судим будешь». «Есть знакомый, которого могу рекомендовать. Испытание временем и деньгами он прошел. Так что если довериться, то только ему. И, кстати, он тоже хочет переселяться сюда». В общем, договорились. Она решает имущественные вопросы, а затем списывается с левым персом Ивана. Распрощались. Она приняла смерть от скорпа, чтобы улететь на место привязки. Вестник смерти опять выпросил у меня разрешение остаться тут. А я слишком добрый, согласился. Но взамен попросил каплю крови, а змею просто приказал. Пока не вышел мордой, чтобы я его просил по-человечески. «Драк, жди здесь. Решу вопросы, вернусь за тобой». Выдал гамму недовольных чувств, но делать ему нечего. Привязал точку возрождения, телепортнулся в Армин. Нашел Орлик, дал ей доступ к палатке. Вдруг меня откачивать придется после очередной попытки превратиться в вампира. Сразу лег в кровать, проинструктировал княгиню, вздохнул, покачал головой. Ну вот кто на моем месте отказался бы от таких бонусов? Да почти никто. А кто отказался бы, тот дурак. Это еще мягко сказано. Хватит рефлексии, пора бухать, пока кровь не засохла. Первой пошла пробирка от старца. Выпил, лег в ожидании, что сейчас накроет по полной. А в ответ лишь легкое головокружение. Что не так? Все? Понимаю, действительно все. Личность подозрительная, абсолютно точно не из игры. Так что, может, уже стоит прекратить кровавые оргии? Толку, возможно, не будет. А ко всему прочему, системные сообщения недоступны. Как я без них буду узнавать об эффектах? Вторая мензурка пошла. Опять хоть бы хны. Сломалась. Ну что там, давай последнюю для успокоения. Добился только солоноватого привкуса во рту. Опа. Орлик странно на меня смотрит, подозрительно. Уж не совершил ли я святотатство? Не хватало, чтобы из князей исключили. Ради такого я запросто ее жизни лишу. Альф-то вокруг хватает, а княжеский титул один. Что ты на меня так смотришь? Ты разве не знаешь о таком способе усиления? Да, грязновато, но что поделаешь. Князь должен быть самым сильным, чтобы иметь возможность защитить свою жену и детей. Но если после такого не согласится со мной, точно ее оприходую. Не нужна такая дура рядом со мной. Раздумываю секунд 5, я начинаю нервничать. «Дорогой, моя кровь может тебя усилить?» «Очень возможно, княгиня». Затем следует вопрос, который я вообще не ожидал услышать. «А твоя меня?» Выхватываю метательный нож, два неглубоких надреза на наших ладонях, касание, и вот тут меня выносит. Всепроникающая боль, галлюцинации. Вижу, будто кистью рук и пальцы удлиняются, а их цвет становится слегка зеленоватым, словно у натурального альва. Отвращение смерти, и я обессиленно откидываюсь на подушки, истекая потом. «Благодарю, Элайна!» «Что это было? У тебя кожа начала зеленеть, и уши заострились?» «Побочные эффекты». Не стал заострять внимание, ведь вполне может быть, что второй прием крови от княгини Альвов попытался альвинизировать меня. Лежу, анализирую ощущения. Прибавилось что-нибудь или боль была зря? Прохожусь по всем доступным пунктам. Есть! Нашел! В закладке, посвященной магии, вижу. Магия природы чувствующей. Это 9-й, предпоследний возможный ранг в игре, которого до сих пор не было ни у одного игрока. Вспоминаю, моя супруга из бывшего рода Арабет, дочерей магии. И согласно логике игры, если подчиненные имеют 8-й, слышащий, то начальница должна быть сильнее. Мучения оправдались. Что у тебя, дорогая? Мне дали усиление магии природы, скорее всего, у тебя тоже в магическом плане. Да, Элай, мне почему-то кажется, что я могу управлять всеми стихиями. Стихийную магию от меня передали. Альва, пользующаяся огнем? Юмористы, блин. Однако, какая она у меня красивая. Неповторимый, светло-нефритовый оттенок кожи. Янтарные глаза, чудные заостренные ушки. Скидываюсь, осознав свои мысли. Она начала мне нравиться? Стоп, это вообще мои мысли? Бляха-муха, не-не-не. Кто бы там что ни говорил про перворожденность, неземную красоту, утонченность и т.д. и т.п., быть альвом не желаю, точка. Прости, Элайна, мне надо идти. Надо валить от Седова, пока не поздно. Конечно, Элай, пусть звезды освещают твой путь. Медальон заряжен, поэтому телепортируюсь в план ада. Давно здесь не был, но задерживаться не собираюсь. Выскакиваю из палатки, самоубийство. Возрождение по месту привязки на Тартарии. Стою, смотрю в одну точку, размышляю. Слышу, прибежал скорб, обеспокоенный состоянием хозяина. Меня вроде отпускает, могу мыслить разумно и критически. Иначе, как кровь Орлик, так нестандартно подействовала. Стоит некоторое время не появляться в Армине, пока окончательно не переболею. Ничего, скорбь, уже нормально. Но запомни, все зло от баб. Потом вместе с Дракошей переправился обратно в Южный Китай, неподалеку от Гуанью, как ближайшей точки к тому месту, где ожидают товарищи и любимая. Нагрузил Шустрика почти суточной скачкой, торопился поскорее добраться к своим. Дракон скользил метрах в 100 от горной дороги, по верхушкам гряды, опоясывающей долину реки. Сама долина постепенно сужалась, позади остался один довольно крупный приток и несколько мелких ручьев, впадающих в эту реку. Вот и он, игровой поселок, откуда уходит дорога-тропа через перевал в бассейн другой великой реки Китая. Не могу не побурчать и тут. У американцев в подобном случае был бы шикарный широкий автобан с туннелем и, возможно, освещением, а тут карабкаться вверх по козлиным тропам. Радость от встречи искренняя и чистая. Улыбка как налезла на лицо, так и не желает слезать. Помыли, накормили, напоили, хотя это я сам чуть-чуть, да спать уложили. Заснул как убитый. Напряжение в предыдущие дни, захват дракона, суточная скачка, далеко не в суперкомфортных условиях, да еще, наверное, последствия от приема 4 видов крови в один присест. Во сне я летал. Это мои первые сновидения в игре. Было настолько потрясающе, что душа пела. Ни капли не страшно, хотя высоту переношу не очень. К чему бы такое? Неужели расту? Кстати, пока занимался тем, что Шустрик тащил меня на своей спине, я ругал себя за разбазаривание ценного ресурса. Как сейчас вижу лужи крови, оставшиеся от убитого архидьявола на шопинге, так нет, его сумкой соблазнился, такого донора упустил, эх. На следующий день пришла пора расставаться. Дима и Света возвращаются в Москву. Дела и лавка ждать не будут, а находиться в моем обществе нынче вовсе небезопасно. Предупредил Ивана, чтобы проверял почту на своих левых аккаунтах. Может постучаться колючка, чем вызвал у него небольшой шок. Эта девица широко известна в узких кругах.